любопытством игриво воззрилась на бородатое чудище. Не выдержав напора нечистых глаз, тряхнул огненной головой. «Ох, ввела в искушение!» «Ну что вы, что вы!» — попятилась Алевтина Карповна. «Пойдемте, вы же окоченеете в одной рубахе. Мне и в шубе холодно». «Не холодно, гляди! Сейчас жарко будет!» — гудящим, сдавленным басом ответил пророк и, воткнув свою толстую палку в снег, облапил дородную Алевтину Карповну, да бородище в лицо, задохлась, от бороды несло конопляным маслом, а от губ тертым чесноком. Одной рукой он стащил свой осиновый крест, а другой прижал ее к себе. «Не грех, то не грех», — сопел в лицо чесночной вонью. «Не грех, то, коль плоть с духом пеленается. С ума сошли, кричать буду. Кого кричать? Обратись», — отвечал пророк, уминая сугроб под крутым яром. От тяжести двух тел оледеневшая корка сугроба не выдержала, и они оказались в белом гробу. Это был самый длинный час в ее постылой жизни вечной полюбовницы. «О, Боже, спаси меня!» Но Бога не было. Она не знала и не помнила ни Бога, ни черта. Воспитанница купца Пашина, которого обокрала по наущению золотопромышленника Иваницкого. Сколько рук хватало ее белое холеное тело, сколько раз она подсчитывала потом прибавку к собственному капиталу. А тут за что? Задарма? Чудовище, пещерный дикарь. «Сподобилось, Господи, пшеничное приобщу, приобщу ко кресту праведному. Будь ты проклят, дьявол!» — кусала себе губы Алевтина Карповна. Страх и бессилие закупорили горло. На лицо сыпался снег, и слезы, смешиваясь с тающим снегом, текли по щекам, приторно-чесночный запах будто проникал во все поры ее тела. «Поплачь, маненько, полегчает. Будь ты проклят, насильник! Замкни, чесало, чудовище!» Он вытаращил на нее глаза. «Гляди, барыня, шутейки свои забудь! Про меня в скиту говаривали, хоть кто раз с Моисеем шутку сыграет, вдруг горять, Господи помилуй, на небеси приставится! Целуй крест, коль сподобилась, обратилась!» «Дюжий ты, слава Христе! Ой, дюжая! Хрест поцелуешь и ступай! Будь ты проклят вместе со своим осиновым крестом! Будь ты!» Он ударил ее по мокрым губам, головой в снег сунулась. «Не кощунствуй на пророка, тварь! Боже, Боже, да что же это такое?» В горле у нее закипели слезы. «Это же сумасшедший!» Он опять поднес к ее губам крест. «С пророком ли ты пребываешь, барыня? Не вводи меня в соблазн пролития крови!» «Не пророк ты, каторжник, каторжник!» — взревела барыня. «Баба!» — грозно гаркнул пророк. «Не зуди больно! Не шароборься по гладкой стене! Не вскочишь на небеси! Не сдвигнешь гору, коль веры нету! Уверуй да прежь! Обратилась, держи тайну сю. Ежели бы я был Евлампием, да в родственном Усинске, не жила бы за срамное сусловие, в гиену вверх бы, погрязла, ой, погрязла, целуй троекратно». Поцеловала троекратно, обратилась. Брела домой, согнувшись коромыслом, и слезы застилали глаза. Плакала, плакала, не видя ни берегов Амыла, не чувствуя ледяного дыхания Хиуза. Не успела дойти до дома Юсковых, как по большаку навстречу вылетел пророк на грудастом рыжем жеребце. «В Минусинск поспешаю!» — крикнул скале белые зубы. «Ждите, пшеничная, возвернусь с войском! Моленье будет, пшеничная!» И лихо умчался. За час до того, как Дуня появилась в доме доктора Гривы, инженер Грива был освобожден из УЧК.